Матерь Агни-йоги. Каждая посылка сердца, обращенная к нам, вызывает и нашу ответность. Не можем не чуять, когда горящее сердце посылает нам свои энергии. Каждая такая посылка предопределяет следующую и укрепляет взаимную связь, а то, что сознательно связывается и укрепляется на земле, будет связано и в мире надземном. Будем радоваться тому, что имеем возможность сейчас протарять в сферах пространства те тропинки, которые непреложно приведут к нам, чтобы с нами вместе продолжить путь в беспредельность проявленного мира.